Я тоже буду думать о ней. Думайте. По-вашему, это ведь много значит. Думать — это иметь или любить. О ней стоит думать. Она сейчас одна и смотрит на Москву. Там теперь звонят трамваи, и людей очень много, но не каждый хочет их приобретать. Дванов никогда не видел Москвы, поэтому из нее он вообразил только одну Софью Александровну. И его сердце наполнилось стыдом и вязкой тягостью воспоминания. Когда-то на него от Сони исходила теплота жизни, и он мог бы заключить себя до смерти в тесноту одного человека, и лишь теперь понимал ту свою несбывшуюся страшную жизнь, в которой он остался бы навсегда, как в обвалившемся доме. Мимо с ветром промчался воробей и сел на плетень, воскликнув от ужаса. Копенкин приподнял голову и, оглядев белыми глазами позабытый мир, искренне заплакал. Руки его немощно опирались в пыль и держали слабое от сонного волнения туловище. — Саша мой, Саша! Что ж ты никогда не сказал мне, что она мучается в могиле и рана ее болит? Чего живу я здесь и бросил ее одну в могильное мученье? Копенкин произнес слова с плачем жалобы на обиду, с нестерпимостью ревущего внутри его тела горя. Косматый, пожилой и рыдающий, он попробовал вскочить на ноги, чтобы помчаться. «Где мой конь, гады? Где моя пролетарская сила? Вы отравили ее в своем сарае! Вы обманули меня коммунизмом! Я помру от вас!» И Копенкин повалился обратно, возвратившись в сон. Сербинов поглядел вдаль, где за тысячу верст была Москва, и там в могильном сиротстве лежала его мать и страдала в земле. Дванов подошел к Копенкину, положил голову спящего на шапку и заметил его полуоткрытые, бегающие в сновидении глаза. — Зачем ты упрекаешь? — прошептал Александр. — А разве мой отец не мучается в озере на дне? И не ждет меня. Я тоже помню. Пролетарская сила перестала кушать траву и осторожно пробралась к Копенкину, не топая ногами. Лошадь наклонила голову к лицу Копенкина и понюхала дыхание человека. Потом она потрогала языком его неплотно прикрытые веки, и Копенкин, успокаиваясь, полностью закрыл глаза и замер в продолжающемся сне. Дванов привязал лошадь к плетню близ Копенкина и отправился вместе с Сербиновым на плотину к Гопнеру. У Сербинова уже не болел живот. Он забывал, что Чевенгур есть чужое место его недельной командировки. Его тело привыкло к запаху этого города и разреженному воздуху степи. У одной окраинной хаты стоял на земле глиняный памятник Прокофию, накрытый лопухом от дождей. В недавнее время о Прокофии думал Чепурный, а потом сделал ему памятник, которым вполне удовлетворил и закончил свое чувство к Прокофию. Теперь Чепурный заскучал о Корчуке, ушедшем с письмами Сербинова, и подготовлял материал для глиняного монумента скрывшемуся товарищу. Памятник Прокофию был похож слабо, но зато он сразу напоминал и Прокофия, и Чепурного одинаково хорошо. С воодушевленной нежностью и грубостью неумелого труда автор слепил свой памятник избранному дорогому товарищу, и памятник вышел как сожительство, открыв честность искусства Чепурного. Сербинов не знал стоимости другого искусства. Он был глуп в московских разговорах среди общества, потому что сидел и наслаждался видом людей, не понимая и не слушая, что они говорят.